Лягушки в сливках. У меня была сессия. Я уже сдал два экзамена и один зачет. Следующий экзамен был через неделю, и мне нужно было много заниматься. «Я не выучу», — сказал я Хорхе. «Бесполезно тратить силы на заведомо обреченное на провал дело. Думаю, лучше всего мне пойти с тем, что есть. Так, по крайней мере, если у меня срежут, я не буду страдать, что зря потратил всю неделю на учебу». «А ты знаешь сказку про двух лягушек?» — спросил толстяк. Однажды две лягушки угодили в сосуд со сливками. Они тут же почувствовали, что тонут. Было невозможно плыть или держаться на поверхности в этой массе, густой, как зыбучие пески. Сначала обе лягушки барахтались в сливках, чтобы добраться до края сосуда. Но все было бесполезно. Они оставались на месте и постепенно погружались. Каждым разом им было все труднее всплывать, чтобы набрать воздуха. Одна из них сказала другой: «У меня больше нет сил, выбраться отсюда невозможно. Плавать тоже не получается. Если мне все равно суждено умереть, зачем продолжать страдать? Не понимаю, какой смысл изнурять себя бесполезными усилиями перед неминуемой смертью». После этих слов она перестала барахтаться и быстро утонула. Ее буквально поглотила эта густая белая жидкость. Другая лягушка, более настойчивая или, может быть, упрямая, сказала себе: «Ничего не получается. Плыть в этом невозможно. Тем не менее, даже если придет моя смерть, я предпочитаю бороться до последнего вздоха. Я не хочу умирать ни секунды раньше положенного». И она долгими часами продолжала барахтаться и бить лапками, не двигаясь с места. Но вдруг в результате ее стараний сливки сбивались в масло. Удивленная лягушка подпрыгнула и, скользя как на коньках, добралась до края сосуда. Оттуда она смогла вернуться домой, весело квакая.